не несправедлив, а строг и требователен был. Не любил, когда дело, малое или большое, спустя рукава делалось. А паче чаяния с обманом, нерадением постоянным боролся. Столь же строг и даже беспощаден к своим командирам был, к помощникам ближайшим. Те иногда, хоть в плач кидайся, такие выговоры и слова резкие слышали. Нравилось ему строгим быть, что ли? Или тогда важным мог показаться? Да нет, нравился ему порядок. Не тот мелочный прусский, когда главное, какая пуговица где пришита, да как долго может матрос, вытянувшись и не шевелясь, простоять. А тот, когда все к бою и походу на кораблях готово, каждый знает свой маневр, место свое, когда все знают, за что, с кем и когда сражаются. Да, все. И командиры, и простые моряки. Командиры, конечно, люди дворянского происхождения, образованные, и тем паче дело знать должны. Вот и тут, на выходе в Дарданеллы, распек своего капитана Ивана Степановича Поскочина. Тот старался, но, видно, всегда что-то чуть-чуть не доделывал, не доучивал своих матросов. По приходу в Босфор Федор Федорович заметил, что линейный корабль «Святая Троица», коим командовал Поскочин, не сразу на якорь стал, отдрейфовало его далеко от общей стоянки. Подумал тогда: волнуется капитан, долгое время на грибных судах служил, первый раз такой поход, не стал делать замечания. А сейчас, когда начинал выводить эскадру в Дарданеллы, Поскочин снова с каната якорного сорвался, не смог сделать поворот к Фор-де-Винду. Отданный тут же другой якорь не удержал корабль на месте, и он дрейфовал к берегу. Вся эскадра задержалась на несколько часов, ожидала. Ордер написал Поскочину: «Крайне я всем он им недоволен, и таково неудовольствие вам объявляю. И если что-либо неприятное чье последует, я отнесу онное к вашей неисправности». Нет, еще раз убедился Ушаков, что ошибки и промахи замечать надо, указывать на них, требовать устранения и давать пример, как нужно действовать правильно. А если просмотреть, простить, то они снова повторятся, да еще и увеличатся. Строгость ко всем проявлял, но и заботился о каждом. Мешали и это делать, что положено, не давали. По ордеру императора направляет адмиралтейство коллегия в поход, а жалования не выдает, мундирных денег не подготовила. А ведь известно, тем, кто в плавание, да еще зарубежное отправляется, повышенное жалование выдается. За одежду и обмундирование дополнительно платят. Команду в Константинополе даже не мог отпустить на берег. Одеты плохо, многие не обуты. Вот и начинай баталию, когда войско босса. Написал 2 сентября срочный рапорт в адмиралтейство коллегию. Знал, что обидится, докучает адмирал, скажет. Но ведь дурь у них там в головах. Прислали из Ахтиярского порта ассигнаций на 4500. Но здесь же их никто не берет. Не только за настоящую цену, но и за великим уменьшением. Думал 3 дня и решил обо всем еще раз доложить Павлу. Знал, что в адмиралтейство коллеги из себя выйдут, императору жалуются. А он не жалуется, просто сообщает, что с января денежных сумм не платили офицерам, порционных денег не выдали в августе за поспешностью действий. Конечно, Ушаков сам решил не ждать денег, выкрутиться. Попросить у Тамары 60 тысяч рублей и кредитивы через него получить, но на это высокое разрешение надобно. Чиновники сие дело начнут разжевывать, раздумывать, спихивать один на другого, а ему в поход уже надо, в бой надо. Или стой и жди, когда в адмиралтействах решатся на эти траты, или в рванье своем отправляйся в плавание без денег и одежды. Он не мог ни то, ни другое себе позволить, ждать не мог, иначе не Ушаков был бы, но и с голыми двигаться не хотел. В Европу все-таки эскадра идет. Да и гарантировать себя надобно, всегда ли турки снабдят. Потому и направил Павлу рапорт. Пусть император поморщится от столь незначительных для него просьб, но и решит. Тем более Ушаков написал в рапорте, что о выдаче денег штаб и обер-офицерам в уставе военного флота значится: В дальние вояжи, отправляемым эскадрам и кораблям, выдавать на 6 месяцев, по истечении коих они должны будут получить в том месте, где тогда флот находиться будет, по цене, во что обойдется там обыкновенная матросская порция для заготовления вновь съестных припасов.